теперь меняемся. Бывшие терапевты становятся клиентами, оказывается, здесь. Бывшие клиенты становятся терапевтами. Идут, естественно, в буфет. Сейчас получат судебный срок. Да.